Какое счастье, что под боком у меня был Михаил Михайлович Спиранский. Этот человек знал, кажется, все, что происходило в бюрократической сфере Российской империи в последние 20 лет. Он-то и подсказал мне, что у принца Деленя, оказывается, в Тавриде имеется огромное поместье, подаренное когда-то бабушкой Екатериной. Во времена крымского вояжа земли в Тавриде раздавались налево и направо. Бывало, светлейший князь Потемкин отдавал гигантские латифундии понравившейся ему даме просто за красивые глаза. Большинство одаряемых, да что там большинство, почти все, в этих поместьях ни разу так и не побывали, и земли стояли в пусте. А между тем наша активная переселенческая политика на юге требовала все больше и больше пригодных для пахоты десятин. Дорогой Шарль Жозеф, обрадовался я, так вот же, решение нашего вопроса. Продайте ваше крымское имение в казну. Вам оно все равно не приносит дохода, а вы получите необходимую сумму для нашего, я сознательно сказал именно так, нашего, отчего Делень просто расцвел, проекта. Так и поступили. Быстренько оформили купчую, а деньги взяли из средств саксонской контрибуции. Получив финансирование и обещание высоких постов, причем и в уже созданном Северогерманском союзе, и в только провозглашенном всемирном государстве, союзе наций, принц увлеченно бросился играть против своей бывшей родины, в значительной степени нивелируя влияние своих австрийских коллег. Вскоре объединенными усилиями всех сторон на Конгрессе сложилось шаткое равновесие. Мое влияние на бывшие прусские провинции, подкрепляемое силами русских штыков и обещаниями скостить часть контрибуций, перевешивало и австрийские, и французские усилия по дестабилизации всего этого процесса. Поэтому, несмотря на все трудности, мы смогли добиться и создания единого банка, и общего рынка. Конечно, потери от утраты таможенных пошлин пришлось компенсировать, и, самое главное, единой армии. Вооруженные контингенты Пруссии, Саксонии, Мекленбурга и еще 22 княжеств объединились в монолитную военную силу, которую усилиями выздоравливающего генерал-фельдмаршала Суворова предстояло в кратчайшие сроки привести в боеготовое состояние. Очень уж сильны были подозрения, что в самое ближайшее время эти силы могут быть востребованы. Тем временем конкурирующая фирма, Талейран, тоже планировал государственный переворот, остановив свой выбор на генерале Мора. Но тут ему сильно не повезло. Прежде всего, насколько Жан-Виктор Мора являл собой пример решительности и отваги на полях сражений, настолько же он был робок в политике. Прежде чем дать согласие, генерал долго колебался. Лишь после победы под Гогенлинденом, после которой эрцгерцог Карл увел свои разбитые войска за Дунай и для французских войск миновала крайняя опасность, Мора с большой неохотой согласился помочь Талейрану спасти Францию от захлестнувшего ее хаоса. Но оставалось еще одно затруднение. Мора все еще находился при армии, как главнокомандующий, не мог ее пока покинуть. Лишь после перемирия с австрийцами он тронулся в путь, спеша в Париж, но безнадежно отставая от графика сладкой троицы Сиес, Жубер, Роже Дюка. 22 октября заговорщики начали действовать. В этот день Жубер встречался с Баррасом. По конституции 3 года республики Баррасу оставалось находиться во власти не более года. Разумно отдать бразды правления сейчас и добровольно, получив взамен. Вот об этом предмете и должна состояться беседа. Так думал генерал, входя в дом Барраса. Поль Баррас, самый влиятельный из 5 директоров, как правило, при разногласиях в директории его голос оказывался решающим, и старейший из них. Это был единственный директор, что остался в правительстве с первых выборов по конституции 3 года республики. Разумеется, политического чутья этому зубру было не занимать. Выслушав неуклюжие намеки Жубера, он лишь усмехнулся и заявил, что черные дни директории миновали. Победы над Австрией позволили стабилизировать положение, поэтому он, Баррас, не видит необходимость что-либо менять. А уж если перемены неотвратимы, то его опыт и положение дают ему право рассчитывать на особую роль. Другими словами, Баррас изъявил готовность возглавить предприятие, и иного он не принимал. Такой посыл совсем не понравился пылкому Жуберу. Он обещал подумать, посоветоваться и дать ответ через несколько дней. В тот же вечер Жубера посетил Сиес, сгоравший от нетерпения узнать результаты переговоров. Молодой генерал ждал его в самом мрачном расположении духа. Пригласив гостя в кабинет и закрыв плотно дверь, Жубер сказал, что все пропало. Баррас отказался. Точнее говоря, не отказался, но выдвинул такие условия, на которые он, Жубер, решительно не пойдет, что лучше ему поехать в Италию или в Германию воевать с австрийцами, чем сидеть в Париже в подчинении Бараса. «Ничего страшного», – отчески успокоил его аббат. «С Барасом мы сделаем так, с ним нужно тянуть время. Ну а чтобы оградить себя от всякого рода неожиданностей с его стороны, мы попросим Фуше присмотреть за ним, а заодно и за Гаэ с Мулином. Когда же он опомнится и поймет, что его водит за нос, будет поздно. В должное время мы ему предъявим ультиматум, который он должен будет принять. Я всегда знал, что вы, хитрая лиса», – просиял Жубер. «Пусть будет по-вашему». На следующее утро Сиес поехал с визитом к Дюка и без обиняков заявил младшему партнеру, что им, Сиесу и Роже Дюка, в ближайшее время придется участвовать в государственном перевороте. «Друзья свободы нам предлагают, при удачном стечении обстоятельств, вторую и третью позицию в правительстве. При неудачном, соответственно, третью и четвертую. Неудачное стечение обстоятельств означает вхождение в правительство Бараса. Мы должны сделать все, разумеется, при условии, если вы согласны участвовать в предприятии». Дюка, не колеблясь, согласился, а Сиес продолжил. «Мы должны сделать все, чтобы этого не случилось. Тогда возглавлять правительство будут три человека, Жубер, я и вы. Если мы с вами будем выступать единым фронтом, в этом я нисколько не сомневаюсь, то фактически мы будем управлять страной. Правда, есть еще хитрый лист Элиран, но с ним всегда можно договориться. Он хоть и пройдоха, но человек разумный и свою выгоду понимает». Дюка согласился и с этим. Итак, жребий был брошен. Следующий день, 23 октября, ознаменовался для заговорщиков важным происшествием. Как повелось, в начале месяца Брюмера Совет Старейшин и Совет 500 переизбирали своих председателей и инспекторов. Совет 500 избрал 220 голосами за из 306 присутствующих председателем Люсьена Бонапарта, брата Наполеона. Это избрание стало неожиданностью для самого председателя. Идея избрания Люсьена принадлежала Сиесу, хорошо знающим, насколько важна роль председателя в предстоящем перевороте. Имея добрые отношения со многими депутатами в Совете, Сиес посоветовал некоторым из них выдвинуть кандидатуру Люсьена на выборы. Дальше при голосовании сказалась раздутая газетами популярность юноши, и все получилось, как и планировалось. 24 октября произошла встреча главных заговорщиков. Присутствовали Сиес, Жубер, Роже Дюка и министр полиции Фуше. Сиес с общего согласия взял слово, начав излагать свое видение вопроса. Во-первых, начал он, высшее руководство страны должно представлять собой триумвират. Нужно допускать возможность присоединения Бараса, вставил Жубер. У вас есть какие-то соображения на сей счет? Да, конечно, несколько смутившись, Сиес оставил тему состава правительства и перешел к плану захвата власти. Первое, что нужно сделать, это получить одновременную отставку всех членов директории. Тем самым мы вызовем конституционный кризис. После этого, ввиду опасности левого заговора, организацию которого разумно было бы поручить вашему подопечному, Сиес выразительно посмотрел на Фуше. Тот кивнул, соглашаясь. В силу угрозы заговора якобинцев, продолжал аббат, в Совете 500 следует поставить на голосование вопрос о новом правительстве при руководящей роли генерала Жубера, как единственного человека, способного справиться не только с внешней, но и с внутренней опасностью. Потом необходимо провести изменения следующих статей Конституции. Тут Сиес назвал номера статей, внимательно посмотрел на соратников и с чувством добавил. Вообще говоря, эту наспех сработанную Конституцию давно пора полностью менять. Жубер чувствовал потребность что-то сказать. Вы правы, Конституция никуда не годится. Некоторое время говорили о недостатках основного закона. Сиес с удовольствием поддерживал этот разговор. У него давно был готов конституционный проект, очень хитро перетягивавший реальные рычаги власти с остальных консулов на него самого. И в этой беседе он добился своего. В заключении дискуссии Жубер, обращаясь к Сиесу, сказал, мы бы все попросили вас сразу после победы возглавить работу по созданию новой конституции. Сиес был польщен и рад и как ни пытался, не смог скрыть радость. Он считал себя лучшим юристом Франции, кому как не ему заниматься этой работой. Уж он обернет их всех вокруг пальца. Затем заговорили о Барасе и о том, как компаньонам следует вести себя по отношению к нему. С Сиесом все согласились в том, что Барас в самом деле последнее время не сносен, а его притязания безосновательны, и заговорщики решили сделать все, чтобы от него избавиться. На другой день, 25 октября, Жубер принял у себя ответный визит. В этот раз было внесено два существенных предложения. Первое от Жубера, ввиду опасности левого переворота добиться в Совете 500-т назначения их сторонника, генерала Лефевра, командиром парижского гарнизона. Второе предложение поступило от Сиеса. Во избежание ненужных эксцессов со стороны толпы, всегда готовой к беспорядкам парижской черни, перенести решающее заседание Совета 500-т из Парижа в пригород. Три статьи Конституции, 102, 103 и 104, давали право Совету старейшин сделать это. Сиес предложил Сен-Клу. Оба предложения были единодушно приняты. Также, Сиес предложил назвать новое правительство консульством, а правящую тройку именовать консулами. В имени этом Сиеса чудилась некая ментальная связь с Римом и римским законодательством. Жубер и Роже Дюка согласились. По большому счету им было все равно, как называться, хоть консульством, хоть большим диваном. В заключение Жубер сказал, что когда все закончится, необходимо провести плебисцит, дабы обеспечить легитимность правительства. Все тут же вспомнили, что даже русский император Александр с одобрением отзывался о плебисците и даже решил определить с его помощью будущую русско-польскую границу. А это значит, что хотя бы со стороны России не последует возражений против переворота, узаконенного выражением народной воли. Все предложения были приняты, и план заговора приобрел очертания, пока еще слабо заметные для постороннего глаза, но вполне вещественные. В последующие дни заговорщики провели еще ряд встреч, на которых уточнялись второстепенные детали. Но на людях Сиес и Жубер, в точности с принятой схемой поведения, показывали крайнее друг к другу нерасположение. Вскоре Сиес получил от банкиров первые деньги и смог подкупить парижские газеты, тут же бросившиеся до небес восхвалять генерала Жубера и совершенно забывшие про Мора. Популярность молодого и опального полководца стремительно росла. Однажды его узнали в театре, и публика тотчас же прервала представление возгласами «Вива Йоуберт!». Чтобы не сорвать спектакль окончательно, генерал даже вынужден был покинуть театр после первого действия. Хотя намного важнее для него был другой спектакль, тот, что должен был состояться на политической сцене. Гае и Мулин, младшие директора французской директории. Глава 21. Итак, мы с Кантом выпустили брошюру «Всемирное государство», где изложили основные идеи будущего союза наций. Мои дипломаты, конечно же, хватались за головы, закатывали глаза и говорили, что это все невозможно, невообразимо и даже глупо. Зачем все это надо, и надо ли? Но для меня такого вопроса не существовало. Все очень просто. Завоевать весь мир невозможно, даже с моими знаниями и самыми лучшими полководцами и солдатами. Увы, но это так. У нас тупо не хватит для этого солдат. Да и зачем? Чтобы потом постоянно гасить восстание то тут, то там. Ну вот, опустим, мы заберем сейчас Восточную Пруссию с Кёнигсбергом себе. Возможно, даже выселим оттуда все немецкое население, часть уедет в Америку, часть в одно из германских государств. Но пройдет 50 или 100 лет, и немцы, объединившись в одну страну, а это обязательно случится, если от них так и будут откусывать то тут, то там по кусочку, устроит войну, и если даже не вернут эти земли, то нанесут нам такой ущерб, размер которого несопоставим с ценностью этой самой Восточной Пруссии. Что там есть? Янтарь и незамерзающий порт? Пройдет несколько десятилетий, и появятся ледоколы, способные круглогодично проводить суда в акватории Балтийского моря. А янтарь, по нынешним временам, невеликая ценность. Нет, мне не нужна Восточная Пруссия. Мне нужен весь мир, вот в чем дело. Все эти завоевания, расширение территории, все это было бы глупейшей ошибкой. Люди очень не любят, когда их убивают, и рано или поздно объединяются против того, кто несет им угрозу. Но совсем другое дело, то, что называли в моем мире soft power. Сейчас надо закрепить свою страну на важнейших точках, военных, географических, финансовых, но прежде всего, политических. А сделать это можно, создав авторитетную международную структуру и закрепить в ней ведущую роль России. Таким образом можно обеспечить нашей стране огромный вес в будущем, а кроме того, создать устойчивый и стабильный миропорядок, основанный на международном праве. Тот дремучий лес с волками, что составляет сейчас международная политика, надо превратить в солнечную лужайку с играющими на ней плюшевыми зайками и одним единственным цепным псом. А цепь его будет в наших руках. В общем, дело выглядело перспективным, но всех нюансов его я не мог раскрыть даже собственным доверенным служащим. Так или иначе, дело это потихоньку шло своим чередом. Несмотря на огромную занятость германскими делами, я уже начал формировать исполнительные органы Союза наций, приглашая на собеседование талантливых, но по каким-либо причинам не востребованных на собственной родине лиц. Одним из первых волонтеров стал принц Шарль де Линь, а сегодня я решил встретиться с неким Лазаром Карно. Этот господин долгие годы был военным министром в правительстве революционной Франции. Именно он когда-то сотворил чудо, остановив расползание анархии в старых полках французской армии и наладив дисциплину в новых революционных частях. Его усилиями были созданы 14 армий, те самые, мощные, боеспособные революционные войска, что отбросили от галлийских границ интервентов из первой антифранцузской коалиции. Но затем он проиграл во внутриполитических интригах поздней директории. Как водится, тут же схлопотал обвинения в государственной измене и работе на иностранные разведки, бежал в Германию, где до сей пор и обретался, равно дистанцируясь от всех своих соотечественников и мигрантов, и от французских монархистов, и от радикальных республиканцев. Я позвал его на аудиенцию по двум причинам. Во-первых, очень хотелось послушать его мнение по происходящему во Франции, а во-вторых, я задумался, не предложить ли ему пост генерального секретаря Союза наций. Этот, безусловно талантливый администратор, отличавшийся к тому же широтой взглядов истинного сына века просвещения, мог бы применить свои знания для общего блага, а не для убийства себе подобных. Мы увиделись с Карно прямо на аллеях Эрхель-парка, излюбленного цюрихскими бюргерами места отдыха и прогулок. Бывший якобинский военный министр оказался высоким и не по летам стройным господином с очень французским лицом. Крючковатый нос над тяжеловесным подбородком, умные, цвета бретонского побережья холодные глаза. Скромный цивильный костюм визитера не мог скрыть его армейскую выправку. Казалось, когда-то в Мизерской военной школе ему в спину забили аршин, да так и забыли его, навеки обрекая человека держать офицерскую осанку. Карно, внимательно пробежавшись по моей фигуре взглядом, выжидающе уставился на меня. Пора было переходить к предмету нашей встречи. Рад познакомиться с вами, месье. Благодарю, что откликнулись на мое приглашение. Вы известны как организатор великих побед республиканской Франции. Ваша деятельность на посту военного министра воистину изумительна. Карно польщенно, одними глазами улыбнулся. Ваше величество настолько удивило весь свет, что, пожалуй, достижения менее заметных персон навсегда останутся в тени истории. Ау, комично изумился я. Похоже, мои советники жестоко меня обманули на ваш счет. Для завзятого республиканца, каковым тут все вас считают, вы как-то слишком уж обходительны. Увы, ваше величество, отвечал Карно, и в глазах его вдруг заблестели веселые искорки, я забыл мою любимую гильотину в Париже, и теперь лишь безукоризненная вежливость ограждает меня от монархистов. Мы еще посмеялись, упражняясь в остроумии, затем перешли к делу. Должно быть, вы уже наслышаны о моем проекте всемирного государства, месье. Что вы о нем скажете? Карно пожал прямыми как крест плечами. Трудно судить о предмете, знакомство с коим не просто поверхностно, а, можно сказать, мимолетно. Если бы ваше величество было столь любезно, что посвятило бы меня в свои планы, я мог бы высказаться более определенно. Как, вы не читали трактат Канта? Поразился я такому нигилизму. Мне казалось, что в Цюрихе уже не было ни одного грамотного человека, что не читал бы эту пухлую брошюру, скромненько озаглавленную «Всемирное государство». Ее обсуждали на улицах, площадях, бульварах, в кофейнях, салонах и театрах, и везде она вызывала бурные споры. «Конечно», — читал, сконфуженно улыбнувшись, отвечал Карно, «но, увы, вопросов она вызывает много больше, чем дает ответов. Извольте», — беззаботно откликнулся я, стараясь выглядеть непринужденным, «давайте я объясню вам все нюансы». И я прочел месье Карно небольшую лекцию о моем видении этого необычного образования. Основной принцип формирования всемирного государства, в окончательном виде оно получило название «Союз наций», во многом был списан с известной мне Организации Объединенных Наций. Но мой проект должен был стать намного самостоятельнее и сильнее ее. Учреждать его будут существующие государства, примерно таким же образом, как была создана когда-то ООН. Но на этом отличия кончаются. Организация Объединенных Наций, как известно, управляется Генеральной Ассамблеей, куда входят все государства-члены, и Советом Безопасности, состоящим из 5 постоянных, и имеющих право вето, членов и 10 непостоянных, ежегодно избираемых ассамблеей. В нашем скантом проекте все по-другому. Генеральная ассамблея состоит из двух палат. Палаты нации и Совета Союза. Палата наций будет состоять из послов от государств, имеющих хотя бы 1 миллион граждан. Однако это не означает, что мелкие страны окажутся за бортом. Они могут объединиться в один избирательный округ таким образом, чтобы вместе их население составило более 1 миллиона граждан. При этом лишаются права голоса страны, имеющие существенную, более чем годового бюджета, иностранную задолженность, или получающие субсидии от иностранного государства, составляющие более государственного бюджета. Это сделано для того, чтобы исключить покупку крупными и богатыми государствами голосов у небольших и бедных стран. Вторая палата, Совет Союза, намного меньше размером и состоит всего из 21 члена. При этом 5 делегатов избираются от Европы, 5 – от обоих Америк, 5 – от Азии и еще 5 – от остального мира. Избирательные округа нарезаются экстерриториально, то есть без учета государственных границ, и меняются при каждых выборах. Во внимание принимается лишь количество населения и экономический вес того или иного региона. Кроме того, оговаривается, что, в отличие от НН, у Союза наций будет своя территория, куда уйдут гигантские пространства Австралии, Луизианы и Калифорнии, а также свое гражданство, армия, флот, валюта и прочие атрибуты государственности. То есть это одновременно и международная организация, и государствоподобное образование. Территория Союза будет сформирована из кусков земли, выделяемых государствами, учредителями. И это должны быть, прежде всего, важные логистические точки, такие, как Гибралтар, Мальта, Кипр, Суэц, Капстат и им подобные. Также в Союз наций передавались спорные территории, такие, как та же Восточная Пруссия. Я решил выделить для этих нужд заморские территории, ту же Калифорнию. Союз наций будет арбитром межгосударственных споров. Ни одна война не может быть законной, если агрессор до того не обратился в Совет Союза для довоенной медиации разногласий. Территориальные споры должны разрешаться в основном путем опроса населения, с целью установить, к какой нации они принадлежат, и к какому государству их следует отнести. Бывает, конечно, что населения попросту нет, или, например, коренные жители были переселены завоевателями. Тогда новые границы определятся на основании заметных географических ориентиров, например, по руслу реки или горному хребту. А вот из какого принципа исходить в данном конкретном случае, каковы должны быть условия референдума, должен определить консультативный совет Союза. Армия Союза наций будет применяться как для обороны собственной территории Союза, так и в качестве миротворческих сил и для карательных акций, направленных на наказание военных агрессоров. Флот Союза наций должен применяться для защиты свободы судоходства и предотвращения пиратства. Надеюсь, что арбитраж Союза хоть в какой-то степени позволит сильно сократить количество войн из-за территорий. Но самое интересное – это финансирование. Доходы будут складываться, во-первых, из взносов учредителей, а во-вторых, и это будет основной куш, путем имитации валюты для международной торговли. Все товаропотоки должны будут номинироваться в международных денежных единицах, выпускаемых Союзом наций. Это означает, что Союзу будет выгодно всестороннее расширение международных торговых связей, ведь чем больше товарооборот, тем большие объемы денег для этого понадобятся, а средства формируются Союзом наций. Все это я и рассказал кратко, опуская, конечно же, компрометирующие подробности об Организации Объединенных Наций. Кратко слушал с интересом, но, кажется, не был удовлетворен. Ваше Величество, вы говорите, что границы будущей Германии определятся серией плебисцитов под наблюдением и контролем Союза наций. Но что же будет в этом случае с левым берегом Рейна? Живущие там миллионы немцев не пожелают становиться французами, и непременно рано или поздно захотят присоединиться к немецкому государству, а ваш Союз наций будет им в этом потворствовать. Я мысленно вздохнул. Вопрос этот давно уже меня беспокоил. Французы ни за что не хотели отдавать левый берег Рейна, и доносили до меня свое беспокойство по всем возможным дипломатическим каналам. В отношении левого берега Рейна, увы, я не смогу ничего поделать. Но если Франция предпримет некоторые усилия, то она сможет его сохранить. Что именно? Сделанным безразличием спросил Карна, но острый, полный жгучего интереса взгляд из-под лобья выдал его с головой. Например, переселение. Сейчас мы организуем компанию «Новый свет», которая займется перевозкой людей через океан в Америку. Французы могли бы способствовать эмиграции немцев из своих новых департаментов. Взгляд Карна, живой и такой красноречивый, вновь изменился. Теперь он выражал сомнение, но поедут ли прерийские немцы в такую даль, особенно если учесть, что после переселения они опять окажутся там среди чужеземцев. Не совсем так, мы будем селить их компактно, и создадим для них одно государство. Как вы знаете, с некоторых пор Луизиана принадлежит нам. Сейчас мы создаем в Новом Орлеане базу для наших паровых судов, пароходов. Переселенцы будут доставляться в устье Миссисипи океанскими парусниками, и затем пароходы доставят их в верховье Миссисипи, в район Великих озер. Здесь из немецких поселенцев будет создано немецкое государство, но большая часть Великих озер занята американцами. Нет, они действительно объявили эти земли своей территорией, но создали там резервации для индейцев. Индейцы же быстро вымирают, так что вскоре эти земли станут пустынными. Некоторое время Карна молчал. Мы шли рядом, мелкий гравий аллей скрипел под нашими ногами. Почему-то мне показалось, что мой собеседник хочет рассказать мне что-то важное, но никак не может решиться на это. «Ваше Величество, скажу откровенно», — наконец произнес месье Карна, «намерения Вашего Величества в отношении порядка определения границ между Россией и Польшей, с одной стороны, и между Польшей и Пруссией, с другой стороны, вызывают беспокойство у очень многих европейских правительств. Вот как, отчего же, такой порядок не выгоден решительно никому? Подумайте сами, ведь до сих пор границы устанавливались на основе феодальных или династических прав, либо же по праву завоеваний. Сейчас очень трудно найти в Европе границу, которая бы в полной мере отвечала этническому признаку. Поэтому, даже если случится чудо, и все европейские державы разом признают тот способ определения государственной границ, который вы сейчас выдвигаете, это приведет к бесконечным спорам и, вероятнее всего, войнам. А самое трагичное то, что вы не найдете понимания ни среди старых монархических правителей Европы, ни у политиков французской директории. Более того, я очень серьезно опасаюсь, что именно Франция станет самым непримиримым врагом вашей программы. Отчего же вы так полагаете, холодея, спросил я. Ваше Величество, подумайте сами, ведь рейнские департаменты Франции сплошь заселены немцами. Эльзасцы и валлоны, не говоря уже о фламандцах, тоже не считают себя истинными французами. В случае, если принцип самоопределения территории станет основополагающим в мировой политике, Франции придется вернуть обширнейшие территории, завоеванные ранее на волне революционного энтузиазма. И вот сейчас вы создаете Северогерманскую конфедерацию, государство, более мощное, чем Пруссия, явно способное спорить с Францией за левый берег Рейна. Это делает Россию потенциальным союзником немцев и врагом французов, ведь вы, в силу провозглашенных вами принципов, будете вынуждены поддерживать немцев, освобождающих своих единоплеменников из-под ига французской оккупации. Опасайтесь, Ваше Величество, кровопролитие может достичь неслыханных, небывалых доселе масштабов. Некоторое время мы молчали, неспешно ступая по аллеям Цюрихского парка. Черт, похоже, в глазах французов, даже таких здравомыслящих, как Карна, я приобрел репутацию ярого германофила, а значит, врага их отечества. Вы знаете, мосье Лазар, попытался я реанимировать разговор, на самом деле я совершенно не сторонник отдачи какому-либо германскому государству левого берега Рейна. Я совершенно согласен с вашими соотечественниками, выражающими мысль о том, что широкая река – отличная граница для двух наций. Кроме того, получи немцы этот район, они, пожалуй, слишком уж усилится, что для России нежелательно. В силу географического положения Германия кажется более вероятным врагом для России, нежели чем далекая для нас Франция. Однако, скажем прямо, берега Рейна заселены не французами, а немцами, и проблему эту надобно решать. Еще несколько лет назад, встречаясь с Сиесом, я предлагал устроить переселение зарейнских немцев в Америку, но тот не внял моему совету. Теперь я усиленно предлагаю то же самое, чтобы избежать новой войны между Францией и возникающим сейчас Северогерманским союзом. На этих словах Карна остановился, резко повернувшись ко мне на каблуках. «Ваше Величество», тщательно подбирая слова, произнес он, «боюсь, что столкновение уже неизбежно. Есть очень влиятельные люди, которые подогревают конфликт, и их намерения очень своекорыстны и опасны. Я выбрал для нашей встречи это место для того, чтобы никто не мог нас подслушать, И сейчас я говорю вам, берегитесь, ваше величество, дело очень серьезно, они ни перед чем не остановятся, берегитесь. И мой собеседник, произнеся эти таинственные и грозные предостережения, раскланялся. Оставшись один, я задумался над словами Карна. Чем больше я думал над ними, тем более убеждался в его правоте. Да, определенно, французы этого так не оставят. Блестящие победы Жубера и Мара позволили им присоединить обширнейшие территории, населенные главным образом итальянцами и немцами. Это важное достижение революционной Франции, и она никогда от него добровольно не откажется. Несомненно, парижские политики найдут тысячи причин, чтобы отказать жителям своих новых департаментов авиа присоединиться к той нации, которой они в действительности принадлежат. То же самое можно сказать о поляках. У нас уже начались трения из-за вопроса о принадлежности Померании и Пруссии. Впрочем, по поводу своей восточной границы поляки заранее недовольны. Скалан уже неоднократно доносил мне. В Варшаве только и говорят, что царь Александр подкупил польских хлопов раздачами земель и освобождением от крепостного права, а значит, предстоящие плебисциты заведомо несправедливы. И что же это значит в сухом остатке? А это означает, что Франция и, возможно, Польша в ближайшее время с железной неизбежностью станут моими врагами. Навряд ли эта система обрадует Испанию. Ведь я уже анонсировал передачу введения всемирного государства столь вожделенного ими Гибралтара. Австрия будет решительно против. Эта лоскутная империя немедленно потеряет Венгрию. Не понравится этот план и Дании, ведь этот мой важный союзник владеет немецкими землями Шлезвигом и Гольштейном. У Швеции есть так называемое шведское Померание, и они категорически не захотят ее утратить. Венгры и поляки, несмотря на свое бедственное национальное положение, тоже не станут поддерживать такой порядок. Эти две нации основывают свои претензии на независимость на основании прежних династических прав, причем, в пределах своих старых феодальных границ. Новый принцип не позволит им забрать себе территории прежних национальных меньшинств, волохов, словаков, сербов, русинов и т.д. А уж если встанет вопрос о принадлежности колоний, то против меня обратятся решительно все, кто хоть чем-то владеет в Вест-Индии. И Голландия, и Португалия, и Англия. В общем, идея установить границы на основании волеизъявления народов в общеевропейском масштабе, вроде бы и хорошая, но никому из существующих государств она не нравится. В то же время надо обратить внимание, что предлагаемая мной система сейчас выгодна немцам, и прежде всего, немцам западным. Опираясь на ее принципы, они могут рассчитывать вернуть свои рейнские провинции. Вероятно, вдохновит она и итальянцев. На Апеннинах уже витает дух Ирреденты, а немцы и итальянцы – это серьезные ребята. Сейчас все относятся к ним с презрением из-за страшной раздробленности и разобщенности этих наций. Но я-то знаю, что потенциально это хорошие солдаты и экономически мощные державы. Значит, вырисовывается следующая картина. Против меня будут французы с вероятной поддержкой поляков. Хотя это кажется сейчас невероятным, но к ним могут присоединиться и австрийцы. Мои потенциальные союзники – это итальянцы и западные немцы, причем именно как нация. Прямо сейчас они могут считаться лишь сочувствующими России, а чтобы из потенциальных союзников они превратились в актуальных, необходимо создать для них новые правительственные структуры. Вместо старых курфюрстов и князей должны появиться канцлеры и президенты, что призвали бы народ к национальному объединению. Но в любом случае мне придется пойти на некоторые уступки, допуская отклонения от моих принципов. Прежде всего, чтобы успокоить колониальные державы, надо признать право самоопределения только за европейскими народами. Всех остальных, увы, ждет незавидная участь мешков с картошкой, передаваемых из рук в руки. Впрочем, колониальные захваты тоже нужно, скажем так, упорядочить. Крупнейшие европейские страны должны советоваться друг с другом, коллегиально определяя направление своей экспансии. Итак, Англию и Голландию можно примирить с предлагаемой системой, отказавшись от ее распространения на территории их колоний. Скорее всего, их это полностью удовлетворит. Тем самым я обеспечу их нейтралитет. Францию, возможно, тоже удастся умиротворить, предложив им изменить этнический фон населения рейнских провинций. Живущим там немцам можно предложить переселение в Америку на выгодных условиях. Возможно, это поможет. Пока я размышлял таким образом, тщетно пытаясь увидеть политическое будущее столь усердно создаваемых мною химер, ко мне подошел генерал Скалан, державшийся все это время неподалеку. Антон Антонович выполнял в подобных случаях роль начальника службы безопасности. «Встреча закончена, генерал. Скажите подать коня». Берейтор привел мне любимого аргамака. Легко вскочив в седло, я неспешно направился в сторону нашего отеля. И вдруг на одном из поворотов аллеи я увидел элегантное светло-салатовое ландо, открытый экипаж, а в нем даму с девочкой 5 или 6 лет. Я сначала даже не понял, почему мое сердце вдруг пропустило удар, а кровь прилила к лицу. Внезапно мне показалось, что я вернулся на несколько лет назад, в знойный летний Петербург, куда-то бесконечно далеко от войн и конгрессов. Туда, где бабушка еще правила твердой рукою, позволяя мне, обласканному фортуной наследнику престола, развлекаться со своими игрушками, паровыми машинами и новыми кораблями. Туда, где прекрасная девушка дарила мне свою страсть, а я мог любить, кого вздумается моему сердцу. Дамой в ландо была Софи Всеволожская, очень мало изменившаяся с момента нашей последней встречи. Я уже было и забыл, что она уехала в Швейцарию. А вот девочка, черт, сам не заметив, как, я послал аргамака галопом и лишь через несколько секунд осознал, что скачу сломя голову по узким аллеям Эрхель-парка, распугивая дам с корзинками для пикника и господ с тросточками, вальяжно фланирующих в этом любимом цюрихцами месте городского отдохновения. Выскочив на пересечении двух аллей, я отчаянно осадил коня, оглядываясь по сторонам, не без труда заметив вдали салатовое ландо, почти скрытое пышными платьями и амбреллами прогуливающихся дам. Я в мгновение ока догнал экипаж, выехав на перерез, как точь-в-точь, как полиция в моем родном мире останавливает излишне лихих водителей. Завидев меня, внезапно выросшего на пути на громадном сером коне, немолодой возница в сильно напудренном парике и зеленой ливреи резко натянул поводья. Софи страшно побледнела. «Маман, куи ест це, ец раинс!» — закричала девочка, пряча лицо в платье матери. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, не до конца веря своим глазам, как рассматривали бы восставшего из давно забытых могил призрака. Затем Софи смутилась и опустила глаза. Возница, увидев, что я не собираюсь уступать дорогу, покраснел от гнева и поднял хлыст, злобно крича: «Хатой, цартитой!» Я приготовился уже было принять неизбежный удар, подняв руку и натянув повод, чтобы аргамак от неожиданной боли не выбросил меня из седла, но София, резко встав с сиденья, ухватила своего пожилого защитника за плечо. «Цалмитой, цехарие, цемансиеур не саиттаут симплимент паст саммент мани рунчивал, илва ноускуит термаинтинант». Я все смотрел на нее, не отрывая взора. Она почти не изменилась, разве что чуть округлились черты лица. Элегантное и простое, фиолетового бархата платье с белоснежной газовой шалью чудесно оттеняло ее полностью раскрывшуюся красоту. На ней не было никаких украшений, кроме пары бриллиантовых сережек, и она явно не нуждалась в бриллиантах, чтобы выделиться из толпы. «Ну здравствуй, любимая», наконец произнес я по-русски. «Как давно мы не виделись, правда?» Софи сидела в ландо, кусая губы и потупя взор. Мимо нас, болтая и смеясь, проходили любопытные горожане, но мы чувствовали себя совершенно уединенно. Никто из них не смог бы понять ни слова из нашей беседы. «Ты нашел меня», наконец произнесла она, глядя куда-то в сторону от меня. «Однажды это должно было случиться. Ты замужем?» Она бросила на меня острый взор. Мне показалось, будто это под действием скрытой пружины отравленная иголка вырывалась из коварно подаренной шкатулки. «Ты же наверняка уже все знаешь, не так ли?» — с вызовом спросила она, уже не пряча глаз. «Нет, ты слишком сильно веришь в пронизывающую силу моего взгляда. Увы, но глядя на тебя, я могу только представлять, какова ты под одеждой, а вот мысли твои для меня остаются сокрыты. И, право же, слава богу», — ледяным тоном произнесла она, — «в остальном вы вольны отдаваться своим фантазиям. Меня это совершенно не трогает». От этих слов меня охватило раздражение. «Отчего ты так холодна? Я не сделал тебе ничего плохого. Вообще, почему ты говоришь со мною так? Ведь не я тебя бросил и сбежал в Швейцарию». Взгляд Софи вдруг стал презрительно насмешливым, будто я вдруг превратился на ее глазах в несмышленного ребенка. «А у меня был выбор. Ты действительно так думаешь? Неужели ты мог вообразить, что мой отец мог упустить такой случай? Или ты полагаешь, покойная императрица могла допустить наш брак? Ты погубил меня, погубил так же верно, как если бы выстрелил мне в грудь». Я глядел в ее холодные глаза и лишь теперь постепенно начинал понимать, Что случилось? Она никогда не любила меня. Могущественные люди вынудили ее ответить мне взаимностью, дабы достичь своих целей. Отец Софии – достичь вожделенного княжеского титула, а императрица – подсадить на сладострастные контакты с женским полом, дабы ускорить заключение так желанного ею династического брака. Черт, как же это тяжело. Я вдруг почувствовал себя оказавшимся на птичьем дворе слоном, каждое движение которого давит утят и цыплят. Черт, я не виноват, что не имел тогда опыта, необходимого для цесаревича, чтобы понимать все эти политесы. Несколько секунд мы молчали, только мой конь усиленно вытягивал шею и тихонько призывно ржал. Атласные ноздри его раздувались. Похоже, его привлекла в упряжке ландо одна из лошадок, вороная красотка с крутым крупом и стройными бабками. Собравшись с силами, я отвечал, я был влюблен и не видел препятствий. Уверен, что мы многое могли бы преодолеть. Ты же знаешь, я много раз совершил то, что считалось невозможным. У нас бы все получилось. Она продолжала смотреть мне в глаза. Взор ее был холоден и пуст, и лишь циничный холод плескался где-то на дне этих, когда-то любимых мною, глаз. Что получилось? Что должно было получиться? Мой отец вдруг стал бы фельдмаршалом? Не говори так. Ты до сих пор дорога мне. И что же? Право. Мне следует приехать в Петербург и стать твоей фавориткой. Ты вольна поступать так, как тебе вздумается. Но право, я не заслужил твоей холодности. Она сосредоточенно смотрела куда-то мимо меня, будто что-то взвешивая, потом едва заметно кивнула в такт своим мыслям и холодно произнесла. Монсиеур, паурриес воус эсил воус платела из серпас сернотрику и паги. Итак, разговор был закончен. Я тронул носками сапог плотные бока эргамака, натягивая правый повод, и конь послушно отошел в сторону, тоскливо кося глазом на красотку-кобылку. Кучер взмахнул вожжами, ландо тронулась, медленно проплывая мимо меня. Переставшая бояться девочка во все глаза смотрела на меня. Ее скуластое, широкое лицо с тонкой румяной кожей и вздернутым крохотным носиком выражало теперь крайнее любопытство. Послав аргамака вслед за экипажем, я увидел, как девочка оглянулась. Белокурые кудрявые волосы рассыпались по плечам, не спадая из-за украшенного цветами аккуратного чепчика. «Как ее зовут?» — громко выкрикнул я. Софи вздрогнула, в полоборота повернувшись ко мне. «Ее? Да, ее. Для тебя это важно? Она ведь моя, не так ли?» «Нет», — отрезала она, отворачиваясь. «Так как ее зовут?» — прокричал я ей в спину. Но она больше не обернулась. Подобрав поводья, я долго смотрел ей вслед. Ландо давно уже скрылась за поворотом. Аллею заполнили дамы с шалящими, смеющимися детьми, а я все стоял, пока не услышал сзади деликатное покашливание Антона Антоновича. Отойдя от оцепенения, я повернулся к генералу Скалану. Антон Антонович участливо дотронулся пальцами до колыша фуражки, ожидая распоряжений. На мгновение мне стало стыдно, ведь я использую сейчас мощь Российской империи для своих сугубо личных, можно сказать, половых интересов. А черт бы все это побрал. Долг, служба, честь, я уже, наверное, на всем этом свихнулся. К черту все, сейчас я не император, а мужчина. Мужчина, который хочет знать правду. Бригадир, вот та дама в ландо, да, вот то оливковое. Узнайте, кто она, где живет, давно ли появилась в Женеве, замужем ли, откуда у нее ребенок. В общем, узнайте все. Внимательные глаза Скалана, казалось, просканировали меня насквозь. Затем он послушно кивнул, произнес «есть» и отъехал. Я же в задумчивости поехал в свою резиденцию, осматривать достопримечательности мне расхотелось. Вечером я знал все. София Всеволодская была замужем за французским эмигрантом графом де Валлансьен. У нее один ребенок. Девочку зовут Анна. И судя по возрасту, это была моя дочь. Мама, кто это? Я боюсь. Эй ты, убирайся с пути. Успокойся. Этот господин просто не умеет управляться с лошадью. Он сейчас оставит нас. Господин, не могли бы вы пропустить наш экипаж? Здравствуй, Вена, столица вальса и наслаждений, которая танцует в сторону баррикад и гражданской войны 1848. Коста в гуще событий, но роковая дата приближается. https://outhart.org/411579. Глава 22. В конце октября от агентов Фуше стали поступать доклады об активности Бороса. На заседании 1 ноября заговорщики пришли к выводу, что блистательный, обеспокоенный долгим молчанием Шубера, готов к действиям против них. Дальше ломать комедию не получится, С Барасом пора было что-то решать, но только вот что именно. Сиес предложил откупиться, на что Жубер высказал сомнение, пойдет ли богатый и влиятельный директор на такое. «Я хорошо его знаю», — успокоил сомнение генерала бывший аббат. «Поверьте мне, речь пойдет не о том, согласен он или нет, а лишь о сумме отступного». На следующий день, 2 ноября, Сиес, предварительно уведомив Барраса запиской, приехал к нему с визитом. Баррас догадался о цели визита аббата и с нетерпением ждал от него предложения возглавить заговор. Каково же было его удивление, когда, по мере того, как его коллега-директор в своей витиеватой манере говорил намеками и полунамеками, очень издалека подступаясь к делу, он постепенно осознал, что друзья свободы не только не хотят дать ему главенствующую роль, но вообще не собираются принимать его в свою компанию. В конце длинного, красочного монолога, который Баррас выслушал не перебивая, Сиес, наконец-то, выложил, что патриотические силы высоко ценят вклад гражданина-директора в его неустанной работе над величием республики, что Франция никогда не забудет своего верного сына и, что они готовы еще выше оценить его заслуги, если гражданин-директор будет столь любезен и поймет цели и задачи патриотического движения. Это было приглашение к торговле. Выслушав, Баррас ответил, что ему надо подумать. «Думайте, мой друг», — сказал Сиес, пожимая плечами, — «я подожду в гостиной. Спешить мне сегодня некуда». Оставшись один, Баррас понял, что его обманули, провели как мальчишку. От досады Баррас кусал себе губы. Он ведь прекрасно знал, что в деле Сиес, с которым нужно быть вдвойне, втройне осмотрительным. Но каков Жубер, какую комедию он разыграл с Сиесом? «Не ожидал я этакой прыти от прямого, как Алле и Версаля, вояки», — думал Баррас. «Ну хорошо», — рассуждал он дальше, — «допустим, я подниму шум и изобличу заговор, который, кстати, еще нужно доказать. Они от всего откажутся и правильно сделают. Но даже если допустить, что у меня есть еще время и я соберу доказательства, кто воспользуется ситуацией? Только якобинцы. А я за свою благородную глупость попаду под огонь 2 враждующих партий. А ведь у меня и так уже столько врагов, что не хватит 2 жизней, чтобы разделаться со всеми. И потом, что лично я выиграю. Через 1/2 по конституции я должен буду уступить свое место. Даже если заговор будет подавлен, нет никакого шанса остаться дольше на вершине власти. Зачем бороться против антиконституционного заговора, победить его, а через несколько месяцев оставить свой пост, после чего бесчисленные враги мои возьмутся за меня со всех сторон. Как ни крути, а следует принимать предложение этих негодяев. Лучше сейчас взять деньги и уехать в Америку, чем через 1/2 оказаться наедине с разгневанными месье, которым я отдавил хвосты во время термидора. А там, глядишь, времена переменятся, и я смогу вернуться, как когда-то сделал Толейран. И, решившись наконец, Баррас вышел к аббату. «Что ж, любезный гражданин Сиес, я готов прислушаться к голосу друзей свободы и подать в отставку, но за это я потребую компенсацию». «Разумеется», — с готовностью отозвался Сиес, обрадованный, что разговор пошел уже открытым текстом, ведь это даже не компенсация, а признательность за тот, воистину, неоценимый вклад, который вы, гражданин, внесли. «Довольно. Оставим слова», — поморщившись, прервал его Баррас и назвал свою сумму. «Это, во франках», — оживившись, уточнил Сиес. «Оставьте франки вашему генералу», — зло усмехнулся Баррас. «Это, в фунтах». Даже аббату, давно привыкшему, что в Париже берут или много, или очень много, запрос показался несколько завышенным. «Что вы?» — возмутился он. «Во всей Франции столько нет. Это меня не интересует. Вы хотите получить то, что у меня есть?» «Я назвал цену. Вы знаете все ходы и выходы. Так потрясите же ваших банкиров. Я не могу один решать о таких деньгах», — наконец отозвался озадаченный Сиес. «Мне надо посоветоваться». «Идите, советуйтесь со своими патриотическими силами». Баррас не смог удержаться, чтобы не съязвить, но помните, что время вам, только до завтра. Если вы снова вздумаете меня водить за нос и исчезнете на неделю, как Жубер, я подниму такой шум, что летняя перепалка в газетах покажется вам райской музыкой. Итак, повторяю вам, гражданин, если завтра я вас не увижу, то начинаю действовать. Хорошо, хорошо, завтра я непременно буду у вас. Успокоил его Сиес и поспешно ушел. Сколько? Переспросил удивленно Жубер, когда Сиес назвал ему требования директора поля Бороса. Да он что, с ума сошел? Где мы найдем столько денег? Найти, разумеется, можно, задумчиво произнес Сиес, и даже проценты не попросит. А что же они захотят? С болезненным раздражением спросил генерал. Разумеется, гарантии на поставки для армии. Да я смотрю, вы здесь все заворовались. Взорвался Жубер, которому эти выходки попортили столько крови еще в Ирландии, а затем, в Италии. Сиес на это ничего не ответил, лишь красноречиво вздохнув. Вот что, уже спокойнее продолжал Жубер, постарайтесь снизить сумму хотя бы наполовину. Не хватало нам еще финансового кризиса из-за Бороса. А затем, соглашайтесь. А гарантии, напомнил Сиес. Давайте и гарантии, раздражаясь, ответил Жубер. Если мы проиграем, это не будет иметь значения, а если победим, то как-нибудь разберемся. Есть еще один вариант, цинично улыбаясь, осторожно произнес Сиес. Какой же? Пообещать, но не дать. Жубер подумал несколько секунд. Нет, это противно моей чести. Давайте гарантии. От вашего имени? Торопливо спросил Сиес. Да, черт побери, от моего имени. Договорились. С этим позвольте мне откланяться. Нужно обговорить кредит с банкирами. Утром 3 ноября Сиес, как и обещал, появился у Бороса. Между ними начался настоящий торг, но в этот день стороны так и не смогли прийти к соглашению. Министр взял еще один тайм-аут. «Дорогу осилит идущий», — весело сказал Сиес, прощаясь. «Я думаю, завтра мы сможем договориться по этому вопросу». «Надеюсь», — устало ответил ему Борас. Лишь 4 ноября цена была окончательно утрясена. «Потребуется 3-4 дня, прежде чем искомая сумма будет собрана, и я вам принесу вексель на предъявителя», — сказал Сиес в заключении. «Но не больше. И учтите, не вздумайте крутить. Будьте покойны, гражданин директор», со всей возможной сердечностью заверил его аббат. «Никому не нужны лишние неприятности». После принципиального согласия Бороса довольствоваться отступными заговор вступил в активную фазу. Начиная с 3 ноября вплоть до начала переворота 9 ноября, 18 Брюмера, дом Жубера на Рю-де-Виктори превратился в главный штаб революции. Постоянно приходили и уходили люди, военные, гражданские, депутаты обоих советов, банкиры, промышленники. Заговорщики могли не бояться разоблачения. Министр Фуше поставил полицию на службу путчистов. Вместо того, чтобы бороться с заговором, все ресурсы парижской полиции его охраняли. То, что Сиес планировал еще летом, проведя через директорию назначение Фуше, сейчас приобрело зримые контуры. Сам Сиес в эти дни отступил в тень. Все принципиальные вопросы решены, а лишняя реклама Сиесу не нужна, ибо всегда существует вероятность провала предприятия, и тогда будут хватать тех, кто находился рядом с вождем в последние дни. В эти 6 дней Сиес почти не виделся с Жубером, оставив последнему решение технических вопросов. С безопасного расстояния он наблюдал за лихорадочной деятельностью по подготовке переворота, контролируя, тем не менее, ключевые позиции. В Париже в то время расквартировалась 17-я дивизия, на офицеров и солдат которой Жубер вполне мог положиться. Военные всегда были готовы выступить против ненавистных адвокатов, если их будет вести прославленный генерал, на знаменах которого всегда начертаны слова победы. Сложнее обстояло дело с гвардией директории парламентской гвардии. Во Франции каждая властная институция обладала собственными военизированными частями. Эти отряды в гораздо меньшей степени были подвержены влиянию авторитета Жубера. Они являлись скорее полицейскими, нежели линейными частями. Но они были в меньшинстве, и при необходимости батальоны 17-ти краткой дивизии могли блокировать обе гвардии. Началась активная пропаганда среди военных. Ходившие со времени приезда Жубера разговоры о необходимости наконец-то дать армии подобающее ей место во Франции, сейчас получили подтверждение генерала, что вызвало в среде военных большое оживление и энтузиазм. Жубер по-прежнему никому из генералов не доверил свои планы, однако начиная с 3 ноября он уже не молчал, а разговаривает с сослуживцами в форме приказов, именно так, как принято на полях сражений. Генералы и офицеры его окружающие почувствовали, дело близко. Через несколько дней подготовки выяснилось, что Жубер мог рассчитывать в первую очередь на генералов, прибывших с ним из Италии, Берти, Андриасси, Ланна, Леклерка, Мармон, а также контр-адмиралов Гантома и Дюмануара. Вполне можно было положиться и на генералов, знакомых ему по германской кампании, Марана, Фригевиля, Берюе, Манси, Дюпона, Гордана и Липоля. Он мог надеяться на помощь находившихся в Париже генералов Бернанвиля и Сервье, адмирала Брюи и в меньшей степени на генерала Макдональда и генерала Лефевра. Последний к тому времени при содействии Сиеса был назначен на должность командира парижского гарнизона. К заговору примкнул и Люсьен Бонапарт, военный, занимавший в то время высокий пост председательствующего в Совете 500-е. Вечером 16 Гобрюмера, 7 ноября, у Люсьена и состоялось окончательное заседание заговорщиков. Посвященные в дело депутаты, таковых было более 20, с любовью к деталям обсудили и утвердили сценарий заседаний Совета Старейшин и Совета 500, определив, кто и в какой последовательности будет выступать, кто и какие предложения вносит, как предположительно будет идти голосование, какие могут возникнуть осложнения и каким образом преодолеть эти осложнения. Кроме того, путчисты составили список парламентариев, с чьей стороны особо вероятны противодействия спасению Франции и наметили мероприятия по нейтрализации твердолобых. В завершении второго совещания заговорщики, депутаты подготовили проект акта переноса заседания обоих палат парламента в Сен-Клу. В общем и целом на совещаниях был написан и отчасти отрепетирован сценарий грандиозного спектакля. В остальном эти два дня, 7 и 8 ноября, прошли в напряженной подготовке. Вечером 8 ноября Жубер отдал приказ состоящим в заговоре офицерам завтра в 6 часов утра собраться у его дома, чтобы сразу же после получения командования 17-краткой дивизии сменить ненадежных командиров батальонов и привести воинские части в боевую готовность. Еще раньше были подготовлены и втайне отпечатаны брошюры и прокламации для народа, объясняющие населению долженствующие произойти изменения в стране. В ночь с 8 на 9 ноября в Тюильри, где проходили заседания Совета Старейшин, прошла в напряженном ожидании. В 5 часов утра посыльные унтер-офицеры с повестками отправились к депутатам. Парламентариев приглашали на экстренное заседание, которое должно начаться, как было написано в повестке, между 7 и 8 часами. По причине раннего для депутатов времени манипулировать собранием было относительно просто. Председатель комитета инспекторов зачитал обращение к депутатам, где в самых неопределенных выражениях поведал депутатам о грозящей опасности, о направленном в грудь республики кинжале якобинцев, о тревожных донесениях министра полиции Фуше о возможном заговоре. Затем, в соответствии со сценарием, слово попросил депутат Режне, который во времена империи занимал пост верховного судьи. Он предложил перенести заседание обеих палат парламента в Сен-Клу. Парламент должен перебазироваться в Сен-Клу и продолжить работу там. Первое заседание на новом месте должно начаться 19 Гобрюмера ровно в полдень. Голосованием депутаты Совета приняли предложение Режне. Следующий оратор предложил назначить генерала Жубера командиром парижского гарнизона, мотивируя опасностью левого переворота и тем, что генерал Жубер имеет опыт усмирения антиправительственных выступлений, и это предложение было принято. Декретом Совета генерал Жубер назначался командиром 17 дивизий, парламентской гвардии и национальной гвардии. Декрет Совета Старейшин повезли Жуберу депутаты Корни и Барилон, входившие в круг заговорщиков. Когда они прибыли к дому Жубера, там царило напряженное ожидание. Дом был слишком мал, чтобы вместить всех прибывших, поэтому множество офицеров ожидали распоряжений во дворе, в конюшне, в комнатах прислуги. Инспекторы залов передали Жуберу давно и с нетерпением ожидаемый декрет. Генерал вышел к собравшимся офицерам впервые со времени приезда из Египта в мундире высшего генерала и произнес короткую, как перед битвой, зажигательную речь, вызвавшую бурю офицерского восторга. Вскоре прибыл эскадрон «Драгун». Отдав нетерпящие отлагательства приказы, Жубер вскочил на лошадь и, окруженный преданными офицерами, галопом помчался в Тюильри. По пути навстречу с парламентом отряд Жубера сильно вырос за счет присоединения целых групп и даже отдельных верховых офицеров, желающих счастья любимой Франции. Против обыкновения горожане наблюдали за военными шевелениями на улицах Парижа совершенно спокойно, все давно ожидали падения режима директории. Будет ли лучше правление военных, не смог бы предсказать сейчас никто, но эти адвокаты всем надоели, и никто не хотел становиться на их защиту. Конечно, на улицах и площадях стояли тысячи зевак, не хотевших пропустить столь увлекательное зрелище, но толпа была не больше, чем на обычных военных парадах или народных гуляниях и настроена была мирно, если не равнодушно. В 10 часов утра генерал Жубер и элита французской армии числом примерно до 2 эскадронов прибыли в Тюильри. Совет старейшин, не ведая, какая участь уготовлена ему, встретил генерала бурей оваций. Не в первый раз Жубер произносил речи перед гражданским собранием, но в Ирландии, в Раштатте или в Италии он был господином положения. Здесь же на него взирали как на смелого, но недалекого вояку, и это обстоятельство несколько смущало молодого полководца. К тому же он вовсе не собирался выполнять какие-либо обещания, которые он даст с трибуны совета старейшин. Смелость генералу придавали лишь стоящие у ворот Тюильри товарищи по оружию, вооруженные саблями и пистолетами. В любой момент, если станет совсем горячо, он мог отдать приказ насильственного захвата власти. В полдень открылось заседание Совета 500. Председатель Совета, Люсьен Бонапарт, сразу после открытия проинформировал депутатов о событиях этого утра в Совете старейшин и предложил последовать за ним в Сен-Клу. Без особого труда по этому вопросу было получено положительное голосование. На этом завершилась первая часть первого дня революции. По плану заговорщиков в этот день еще необходимо получить заявление об отставке директоров. Сиес и Роже Дюка уже это сделали. Между тем Баррас был не на шутку обеспокоен отсутствием Сиеса. Он послал секретаря Ботта в Тюильри, зная наверное, что там сейчас должны быть его должники, Жубер или Сиес, или оба они сразу. Сиеса секретарь не нашел, не так глуп был бывший аббат, чтобы светиться вместе с заговорщиками, а к Жуберу не без труда, но все же пробился. Однако, видя того окруженного вооруженными и решительными офицерами, испугался и, не найдя ничего лучшего, бросился к генералу с горячими заверениями, генерала, что он полностью на стороне друзей свободы. Теперь Баррасу ничего не оставалось делать, как только ждать. Наконец изрядно напуганный камердинер доложил о прибытии Сиеса. Гость вошел, хамски ухмыляясь. В это время, как по заказу, в комнату проник мелкий звук барабана, приглушенный двойными рамами. Из портфеля Сиес выложил на мраморный столик, стоящий у окна, несколько листов, среди них прошение об отставке и чек Гамбургского банка. Затем он отдернул тяжелые шторы, широко распахнул створки, приглашая Барраса взглянуть на площадь. Внизу маршировали гвардейцы, и редкая толпа под бой барабана лениво восклицала: «Долой директорию!» Узрев весь этот ужас, Баррас сильно смутился и подписал прошение об отставке, мельком глянув на чек. Довольный Сиес, непрерывно воркуя про благодарность Франции, спрятал прошение в портфель и, кланяясь, вышел из гостиной. Баррас, уже не директор, а частное лицо, захотел тщательно изучить чек. На столике его не было, не было на ковре, не было нигде. Видимо, Сиес случайно прихватил его вместе с подписанным прошением об отставке.